Отец немедленно умолк. Молитва оборвалась. «Я устал жить с ненавистью и презрением в сердце», — продолжил Тенго. «Страшно устал от того, что не могу никого полюбить. У меня нет друзей. Ни единого. Но главное, я даже не способен полюбить себя. Почему? Да как раз потому, что не могу полюбить никого другого. Человеку удается любить себя, лишь когда он любит других и любим другими. Понимаешь, о чем я? Если не любишь других, себя полюбить не выйдет. Я ни в чем не обвиняю тебя лично. Скорее всего, ты сам такой же пострадавший. Наверное, ты за всю жизнь так и не смог себя полюбить. Или я ошибаюсь?» Отец молчал, плотно стиснув губы. По его лицу нельзя было разобрать, понял ли он, что ему говорилось. Тенго умолк и сутулился в кресле. Через окно в палату ворвался ветер. Распахнул занавески, потеребил цветочные бутоны в горшках и унесся через приоткрытую дверь в коридор. Сильнее запахло морем. Словно в торе скрежет цикад, зашелестели лапами сосны. «Ко мне часто приходит видение», — продолжил Тенго. «Одно и то же, много лет подряд. А может, даже не видение, а воспоминание. То, что я видел давным-давно. Мне 1.5 года. Рядом мать. А с ней молодой мужчина. Только это не ты. Кто? Понятия не имею. Но не ты, знаю точно. Почему-то эта картинка въелась в мои веки и преследует меня всю жизнь». Отец молчал, но его глаза определенно на что-то смотрели. На то, чего здесь не было. В воздухе снова повисло молчание. Тенго слушал, как шумит внезапно окрепший ветер. Что слушал отец, одному Богу известно. «Почитай мне что-нибудь, будь любезен», — вдруг учтиво попросил отец, нарушив долгую паузу. «Сам я больше не читаю, глаза болят. Книги там, на полке. Выбери, что хочешь». Глубоко вздохнув, Тенго поднялся с кресла и пробежал глазами по корешкам книг на полке. В основном исторические романы, плюс жития бодхисаттв от первого до последнего тома. Сидеть перед отцом и ковыряться в тягучем и пафосном старояпонском хотелось меньше всего на свете. «Хочешь, почитаю про кошачий город?» — предложил Тенго. «Эту книгу я с собой прихватил, чтобы в поезде читать». «Про кошачий город», — механически повторил отец. «Почитай, если не трудно». Тенго бросил взгляд на часы. «Не трудно, конечно. До поезда еще времени много. Странная история. Не знаю, понравится ли тебе». Он достал из кармана книгу и начал читать рассказ о кошачьем городе. Отец, не меняя позы, сидел у окна и слушал. Читал Тенго не торопясь, как можно разборчивее. За весь рассказ сделал всего 2-3 паузы. Перевести дух, а заодно проверить реакцию слушателя. Но лицо старика оставалось абсолютно бесстрастным. Даже не догадаешься, интересно ему или нет. Когда история закончилась, отец еще долго сидел недвижно с закрытыми глазами. Он походил на спящего и все же не спал. Просто погрузился в мир рассказа, так глубоко, что требовалось какое-то время оттуда выбраться. Тенго терпеливо ждал. За окном потускнело, близились сумерки. Ветер с моря все раскачивал сосновые ветки. «А в этом кошачьем городе есть телевизоры?» — спросил отец первым делом. Профессионал до последнего вздоха. Куда деваться? «Рассказ написан в 30-е годы», — ответил Тенго. «Телевизоров тогда еще не изобрели, хотя радио уже слушали». «В Маньчжурии мы не слушали даже радио. Не было радиостанций. Газеты доставляли с опозданием на 2 недели. Еды не было. Женщин тоже. Иногда приходили волки. Настоящий край света». Отец умолк и о чем-то задумался. Видимо, вспомнил свою молодость, проведенную в армии освоителей Маньчжурии. Скоро, впрочем, мрачные воспоминания сожрала пустота, и в памяти его полегчало. Эта метаморфоза отчетливо отразилась у него на лице. «Город построили кошки? Или строили люди, а жить стали кошки?» — спросил отец, будто бы сам себя, глядя на свое отражение в оконном стекле. «Кто знает», — ответил Тенго. «Наверное, все-таки люди, только очень давно. Потом они почему-то исчезли, и вместо них поселились кошки. Скажем, случилась какая-нибудь эпидемия, от которой все умерли. Ну или вроде того». Отец кивнул. «Один рождает пустоту, а другой должен ее заполнить», — сказал он. «Все так живут». «Все так живут?» — удивился Тенго. «Вот именно», — отрезал отец. «И чью же пустоту заполняешь ты?» Лицо старика перекосилось в усмешке. Густые длинные брови наползли на глаза, а в голосе послышалась издевка. «Ты еще не понял?» «Нет», — признался Тенго. Отец раздул ноздри и задрал одну бровь, как делал всю жизнь, когда был чем-нибудь недоволен. «Если не понял без объяснений, значит, бесполезно объяснять», — произнес старик. Тенго, прищурившись, вгляделся в человека, который это сказал. За всю свою жизнь отец не произнес ни единой абстрактной фразы. Слова, слетавшие с его губ, всегда были до предела конкретны и прагматичны. Неизменным правилом любой беседы у отца считалось одно: когда нужно, скажи, что требуется, и как можно короче.